Вопрос 364. Что вы можете сказать о безболезненной дефлорации? Сын спрашивает отца. «Папа, кто такой массажист?» «Это человек, который получает от женщины деньги за то, за что другие получают по морде». Из цикла «Ах, эти дети». Когда мне первый раз пришлось лечь с девушкой в постель, у нас ничего не получилось. У меня возникло подозрение о своей неполноценности. Сейчас страшно вспомнить тогдашнее состояние. Я хотел покончить с собой. Только благодаря ее большой любви ко мне все кончилось благополучно. Правда, результата не было еще в течение 2 месяцев. Как же все было бы проще, если бы мы тогда знали, что и как нужно делать, какие могут быть нюансы. Алексей В., 24 года, студент. Дефлорация не всегда болезненна. Если половой акт провести должным образом, то болезненный момент продлится секунды, а затем наступит облегчение, и боль вскоре забудется. Повторю, девственная плева бывает разной плотности и твердости. Если она не поддается разрыву, сделайте перерыв. Не на минуту, не на 10. Перенесите все, может быть, на сутки. Если и во второй раз не произойдет разрыва, обратитесь к врачу. Он сможет сделать безболезненный прокол плевы, что позволит девушке спокойно перенести первый свой коитус. Инициатива и контроль в первую брачную ночь лежат на мужчине. Женщина должна максимально расслабиться. При первом коитусе попросите девушку резко согнуть колени и обхватить ногами вашу грудь. Мужчина должен надавить пенисом на центр девственной плевы и медленно ее растягивать, стараясь, чтобы давление приходилось именно по центру. В будущем влагалище приспособится к пенису. Если возникнет кровотечение, а оно, как правило, но совсем не обязательно, возникает, прекратите коитус. Даже если женщина начнет упрашивать продолжить акт, лучше отложите. Женщина может инстинктивно чувствовать неудовлетворенность от первого полового сношения. Ей хочется расслабления, и кажется, что если коитус продолжать, то напряжение спадет. Это не так. Мужчины, сдержите свою страсть в первую ночь. Все силы отдайте тому, чтобы успокоить возлюбленную. Только безразличный, равнодушный мужчина станет настаивать на продолжении введения пениса. При первом половом акте у женщин, как правило, отсутствует рефлекс выделения смазки. Поэтому головку пениса необходимо смазывать. Лишь после всех этих предосторожностей можно совершать половое сношение. Первые дни вводите пенис примерно наполовину, максимум на 3/4. Многие женщины пока не родили ребенка, а некоторые даже и после этого, не в состоянии принять всю длину пениса, находящегося в состоянии эрекции, особенно если он больше 10-12 сантиметров. Лучше посвятить 7-10 дней обоюдному изучению друг друга в сексуальном отношении, чем в первый же вечер достигнуть отрицательного эффекта и отбить у женщины желание раз и навсегда. После дефлорации хорошо бы пройти обследование у гинеколога, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо повреждений. После первого коитуса они бывают.